послании Иуды мы рассмотрели несколько пугающих примеров вероотступничества, описанных в Ветхом Завете. Мы увидели, как дети Израиля возмутились против Моисея и против Бога, не поверив им, и как все их поколение погибло в пустыне в наказание от Бога. Писание говорит нам, что они не могли войти в землю обетованную из-за своего неверия. Иуда цитирует еще один пример вероотступничества, описанный в Ветхом Завете, вероотступничество падших ангелов. В 6 стихе послания Иуды мы читаем следующее. «И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня». Кто были эти ангелы? В чем состоял их грех? Когда произошло их падение? Где находятся они сейчас? Ни Иуда, ни Петр, который в своем втором послании 2.4 упоминает тех же самых падших ангелов, не дают нам никаких деталей относительно того, кем в точности были эти ангелы или в чем состоял их грех. Ни Иуда, ни Петр не отвечают на этот вопрос, когда это событие произошло. Нам сказано только о том, что они оставили свое жилище и что они соблюдаются в вечных узах под мраком на день великого суда. Иуды 6.8. Исповедующий иудаизм верит в падение ангелов и в книге Еноха, на которую часто ссылается в своем послании Иуда, об этом падении сказано немало. В евангельских кругах существует несколько толкований изучаемого нами текста. Согласно одному из них, Иуда 6 говорит об ангелах, участвовавших в восстании и падении сатаны, описанном у Исаии 14:2-7 и у Иезекииля 28:12-19. И это падение могло охватить третью часть этих созданий, за что они были изгнаны с небес. Откровение 12:4. Некоторые исследователи Библии считают, что падшие ангелы и бесы – это одно и то же, хотя в Библии содержится очень мало данных, поддерживающих эту точку зрения. Проблема в истолковании состоит в том, что ни падшие ангелы сатаны, ни бесы не хранятся в узах, под мраком, как говорится в послании Иуды. Стих 9, 12 главы книги Откровения – говорит нам, что во время великой скорби сатана будет сброшен на землю вместе со своими ангелами. Таким образом, ангелы дьявола могут свободно вести войну против Бога и Божьих ангелов. Мы также знаем, что бесы жили и свободно действовали на земле во времена Иисуса и даже сегодня. Согласно другому толкованию, Иуда 6 говорит о событии, описанном в книге Бытия 6.1.4. «Когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал». Еврейский историк пишет об этом событии следующее. Многие ангелы входили в контакт с женщинами, и те рождали от них сыновей, что было неправедно. Иосиф Флавий. В Септуагинте данный отрывок переведен следующим образом. «Ангелы Божьи» вместо «сыны Божьи». Это верно, что древнееврейское слово «сыны Божьи» во всем Ветхом Завете используется исключительно применительно к ангелам. Мы находим это выражение в книге Иова 1.6 и 2.1, где речь идет об ангелах. Подобное употребление этого термина мы можем найти также во многих других местах Священного Писания. Были ли это падшие ангелы сатаны? Или какие-то другие ангелы, покинувшие свое место обитания, чтобы прийти на землю и взять себе в жены человеческих дочерей? Мы не можем утверждать с полной уверенностью. Некоторые могут сказать, что последняя точка зрения выглядит более логичной, и ее разделяют еврейские историки и ранняя христианская церковь. Согласно другой теории, этими сынами Бога были потомки Сифа, сына Адама и Евы, родившегося у них после смерти Авеля. Подобные заявления делаются на основании того, что, согласно Библии, с момента рождения Сифа люди начали призывать имя Господа. Бытие 4:26. Однако мы считаем, что подобная интерпретация не совсем согласуется с другими деталями данного контекста. После всех наших исследований и изучений мы не можем сказать ничего более определенного относительно этого отрывка из послания Иуды. Сегодня мы не знаем ничуть не больше, чем знала ранее церковь о том, что здесь имел в виду Иуда. Однако мы, безусловно, можем извлечь из данного текста поучительный практический урок, а именно: неизбежный суд ожидает всех и каждого, кто повинен в тех вещах, о которых мы говорили раньше. Разрушение Содома. Третий пугающий пример, приводимый Иудой в его послании, это разрушение Содома и Гоморры. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подверглись казни огня вечного. Стих 7. Содом и Гоморра упоминается в Библии неоднократно, как блестящий пример греха против Бога и Божьего суда над этим грехом. Сам Иисус говорил об этих городах, хорошо известных в анналах еврейской истории. «И ты, Капернаум, если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отряднее будет в день суда, нежели тебе». Матфея 11:23-24. Мы видим, что страшная и печальная история Содома на протяжении всего Писания служит примером Божьего суда над вероотступничеством. Содом и Гоморра были виновны в уходе от Господа. Это был их величайший грех, ибо они должны были знать страх Божий. В то время сыновья Ноя были еще живы, и свидетельство о живом и истинном Боге распространилось среди всех городов и повсеместно в народах того времени. В различных местах в Священном Писании мы читаем о том, что жители этих городов боялись Израиля и израильского Бога, ибо они слышали о великих делах, совершенных им. В послании к римлянам 1:18-32 описываются люди, подобные жителям Содома. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось немысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела. Именно это произошло с Содомом. Параллельно истории Содома идет рассказ о жизни Лота, племянника Авраама, который поселился в этом грешном городе. Писание называет его праведным Лотом. 2 Петра 2:7. Но в Содоме никто не обращал внимания на его свидетельство, и жители города насмехались над его религиозными взглядами и поведением. Даже его собственные дочери и зятья не слушали его слов. Только Лот и его две незамужние дочери избежали ужасной судьбы, постигшей жителей Содома и Гоморры. Но про Лота можно сказать, что он был спасен как бы из огня, как говорит о подобном спасении Библия. Он потерял все, и конец его истории не содержит ничего обнадеживающего. Эта история должна послужить уроком нам, христианам, и сегодняшней Церкви Иисуса Христа, особенно если мы вспомним, что Иисус, говоря о последних днях, сказал так. Так же, как было и во дни Лота, в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех, так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Луки 17, 28, 30.